Наконец, хотя теперь в России нет возмущения, но по всем публичным и другим известиям видно, что возмущение вспыхнет непременно, отчего Швеция получит облегчение в мирных условиях. 4 сентября Остерман, возвратившийся на Конгресс, доносил царю: «Трудился я всячески наши здешние дела глубже испытать, и заподлинно уведомился, что не только барон Миллер, но и все шведы, отвращая короля от здешнего мира, такие ему злые внушения сделали о бароне Гёрце, злее которых быть не может. И дело зашло так далеко, что в Стокгольме разглашают на улицах публично, будто барон Гёрц вашему царскому величеству за великие деньги королевский интерес продал. Вашему величеству совет подал и дорогу показал, как вам нечаянно на Стокгольм напасть и им овладеть». Барон Гёрц, увидя против себя такие интриги, утвердился еще больше в прежней своей склонности к здешним делам и намерен так действовать у короля, чтоб у иных его неприятелей оттого и шея засвербела. Из разговоров с графом Гилленборгом я заметил, что и он стал колебаться и едва ли не перешел на противную сторону. Но все его поступки можно уничтожить, потому что он у короля ни малейшего кредита не имеет, и как креатура барона Гёрца всегда будет принужден поступать по его воле. По всем обстоятельствам дела и по нраву королевскому можно надеяться, что Гёрц своих неприятелей преодолеет и с окончательным королевским решением сюда возвратится. Через несколько времени Гёрц дал знать Остерману из Швеции, что король опять склонился к заключению мира с Россией по известному плану, но еще держит его в некотором сомнении слухи о волнениях в России. Он боится, что если эти слухи основательны, то царь не будет в состоянии исполнить свои обязательства. По мнению Гёрца, эти сомнения лучше всего можно рассеять, освободив из плена фельдмаршала графа Реншельда, который может разуверить короля относительно этих слухов, и как скоро фельдмаршал возвратится в Швецию, он, Гёрц, возвратится на Аландские острова. Петр соглашался на освобождение Реншельда с тем, чтобы взамен король освободил русских пленных, генерала Головина и князя Трубецкого. С одной стороны, Карлу XII внушали, чтобы он не спешил с заключением мира с царем, потому что в России возмущение. С другой, именно из Англии внушали, что между Россией и Турцией готова вспыхнуть война, о чем стали уже писать и в газетах. Князь Григорий Долгорукий доносил, что и в Польше стараются об этом разрыве России с Турцией. По этому случаю Остерман писал Головкину и Шафирову: «Думаю, что надобно и нам заранее постараться не только о том, чтобы Гродненский сейм был разорван как можно скорее, но также и о том, чтобы под рукою какую-нибудь новую конфедерацию против короля возбудить. Причем не пожалеть ни трудов, ни денег. Такая конфедерация всегда интересам царского величества полезна будет, хотя б и здешний мир не состоялся, потому что, во-первых, под тем предлогом может его величество всегда войска свои в Польше держать. Во-вторых, конфедерацию король Август принужден будет с большей осторожностью и не так явно против нас поступать. В-третьих, пока войска наши в Польше будут, то и цесарь 10 раз подумает, прежде чем предпринять что-нибудь против царского величества. В-четвертых, и король прусский тем легче в наших интересах удержан будет. В-пятых, через конфедерацию царское величество всегда силен будет в Польше, и обе стороны по его воле поступать принуждены будут. В-шестых, если же мир с Швецией состоится, то конфедерация может служить предлогом к исполнению известного намерения. Причин к конфедерации довольно. Желание короля Августа передать польский престол сыну своему, стремление короля к самодержавию, Старание его возбудить турок против царского величества, а следовательно и против Польши, чтоб между тем исполнить намерение свое насчет сокрушения вольности Речи Посполитой. Всего этого достаточно для возбуждения Польши против короля. Можно еще прибавить, что он туркам и цесарю обещал некоторые уступки из владения Речи Посполитой. И если к этому придут деньги и обещания под рукою покровительства царского, то, думаю, это дело будет не очень трудно. Во всех наших делах ни на кого нам не надобно обращать такого внимания, как на цесаря. По одержании нынешней победы над испанцами, без сомнения, он еще больше возгордится и по известной своей склонности все возможное станет делать, чтобы весь свет возбудить против нас. Если нельзя с ним миновать разрыва, и он уже теперь турок на нас возбуждает, то я думаю, что турки лучше захотят возвратить себе то, что теперь уступили цесарю, нежели воевать с нами, ибо по взятии Азова я не вижу, что им из областей царского величества еще угодно было бы взять. Может быть, что турки, если будут обнадежены помощью, скорее против цесаря, чем против нас поднимутся, и не худо было бы теперь заранее внушить Порте об этом, потому что всегда лучше предупредить, чем быть предупрежденным. Между тем на Аландские острова приехал назначенный к размене фельдмаршал Реншельд. Остерман воспользовался этим случаем, чтобы надлежащим образом приготовить его и внушить ему такие мнения, какие могли бы способствовать к заключению мира. «Царское Величество, — говорил Остерман, — при настоящей войне не имеет в виду завоеваний. Он хочет одного — привести свое государство в совершенную безопасность от Швеции и потом вместе с королем шведским основать новую систему в Германии, через это держать в почтении те державы, которые хотят предписывать всем законы. «Если государь ваш вступит с нашим королем в известные обязательства, — отвечал Реншельд, — то душу свою сатане продаю, если король не заключит мира с Россией». Остерман счел также нужным объяснить фельдмаршалу подробно ход дела о царевиче Алексее, чтобы он мог по приезде в Швецию опровергнуть все лживые разглашения. Остерман воспользовался прекращением конференций вследствие отсутствия Гёрца и написал: «Рассуждение о состоянии Аландской негоциации» и переслал его к государю как свое партикулярное, малоумное мнение, которое может состояться и не состояться.